Глава 72. Ночь вторая. Этим вечером Шен решил таки внимательнее изучить проклятые предметы, лежащие в шкатулке. Он не считал их проклятыми, это было понятно с первого взгляда, однако нечто темное в них все же таилось. И, возможно, это темное способно как ниточка привести к отправителю. Его беспокоила сама мысль о том, что эта семья может пострадать, что в следующий раз опасный предмет может оказаться столь же силен, как проклятый кинжал, что любой может дотронуться до него и... Шен достал шкатулку из-под кушетки и поставил сверху. Присев рядом, он открыл крышку. Сейчас он вспомнил, что видел их в своем странном сне про зеркало. Шен задумчиво провел рукой над предметами и взял заколку. Он сидел перед зеркалом. Тем самым огромным зеркалом, в котором не видел собственное отражение. На сей раз он отражался в нем. Распущенные волосы струились по плечам, в ладони он по-прежнему сжимал заколку. Медленно, точно во сне, он отделил прядь волос и заколол. Заколка с зелеными камнями поблескивала в его черных волосах, играя отсветами лунного света. Он видел в отражении, как сзади приближается черноволосая девушка в белом нижнем одеянии. Кожа ее рук и голых ног и лица была мертвенно-серой, вены бордовой сетью проступали на лице. Шен резко обернулся, но комната позади была пуста. В зеркале же девушка приближалась. Она подошла вплотную, встала за его спиной, затем положила руки ему на плечи. Шен почувствовал их давление, хотя сзади по-прежнему никого не было. Они смотрели в зеркало друг на друга. Девушка открыла потрескавшиеся губы и что-то прохрипела. Еще и еще, но Шен не мог разобрать. Ее горло. Что-то не так было с ее горлом, она не могла толком произнести ни слова. А затем она протянула руку и сорвала заколку с его волос. Шен видел перед собой темный пол. Он долго сидел, сжимая в руке заколку, не в силах понять, что только что произошло. Наконец он пришел в себя и осмотрелся. Он не был в своей комнате. Он сидел в галерее перед белой дверью. Той самой дверью, куда Шуэр не дал ему войти. Шен поднялся на ноги и покрутил ручку, попытавшись толкнуть дверь, но она и в самом деле оказалась заперта. «Я что, хожу во сне?» «Система, я хожу во сне?» Система никак не отозвалась. Видимо, этот вопрос не входил в ее компетенцию, как и многое другое в последнее время. «Но я даже не помню, чтобы ложился спать. На мне все еще верхняя одежда». Шену стало как-то не по себе от происходящего. «Он же не сходит с ума, нет?» Вдалеке послышался плач ребенка. На улице было очень зябко. Шен поежился и поспешил вернуться в зимний павильон. Он открыл дверь в свою комнату. Свеча, которая оставалась на столике, недавно догорела, и в комнате пахло дымом от затухшего фитиля. Шен медленно вошел и закрыл за собой дверь. Он достал из кармана талисман. Через мгновение тот зажегся голубоватым светом. Шен подошел к столику и увидел, что свеча не сгорела и наполовину. Он вновь зажег ее и потушил талисман. Шкатулка с проклятыми предметами все так же стояла на кушетке. Шен положил на место заколку и закрыл крышку. Затем он развернулся и сел рядом с ней, задумчиво уставившись на огонек свечи. Он долго сидел так, ни о чем не думая или думая слишком о многом, чтобы запомнить ход своих мыслей, а потом развязал пояс, снял свое верхнее красное одеяние и спустил с плеч нижнее. На обоих его плечах оказались отчетливо видны буро-синие следы. Без зеркала было трудно разглядеть, но у Шена не оставалось сомнений, что эти отметины по форме напоминают отпечатки человеческих ладоней. Он дотронулся до следа на левом плече и скривился от боли. На следующее утро Шен решил все же попросить у Шуэра ключ от той белой комнаты. «От белой комнаты?» — переспросил его брат. «О какой комнате ты говоришь?» Они находились в кабинете великого генерала, тот сидел за низким столиком, снизу вверх глядя на Шена. «Я о той комнате с белой дверью. Склад ненужных вещей». «А, ты о ней». Шуэр ненадолго задумался. «Честно говоря, я не помню, куда дел ключ от нее. Позже я спрошу об этом у Лири, возможно, она знает, где он». «Раз так, не утруждайся. Мне просто стало любопытно, что там. Ничего срочного. Я сам спрошу у твоей супруги, если столкнусь с ней». «Ладно», — согласился Шуэр и вернулся к своим бумагам. Хоть Шен и сказал брату, что в его просьбе нет ничего срочного, на деле ему так не казалось. В комнате за белой дверью было нечто таинственное. А даже если и нет, стоило проверить и успокоиться, а не продолжать думать об этом. Но брату он решил на всякий случай ничего не говорить. Он помнил, как Муан смотрел на него, когда понял, что Шен видит привидений. Не будет ничего хорошего, если кроме его физической болезни брат выявит еще и психическую. Во всяком случае, без каких-либо доказательств не стоило заикаться на этот счет. Однако само дело казалось ему довольно срочным, поэтому он справился у слуг, где сейчас госпожа Ирлири. Супруга Шуэра предавалась чтению на заднем дворе павильона неба. «Доброе утро, госпожа. Надеюсь, я вам не помешал?» «О, ничего важного. Доброе утро, господин Шен. Вы ищете брата?» Шен подошел к женщине и уселся на соседний стул за каменный столик. Лири закрыла книгу и отложила ее. «Я хотел спросить вас о комнате за белой дверью». Шен готов был поклясться, что она пораженно застыла на мгновение, когда услышала его слова, но очень быстро взяла себя в руки и произнесла: «Какой комнате? Простите, в поместье столько комнат. О чем вы?» «Да, и одна из этих комнат находится в конце затемненной сухой лозой галереи за толстой деревянной дверью белого цвета. Она заперта. Возможно, ключ хранится у вас?» «Нет, у меня его нет». «Так вы поняли, о какой комнате я говорю?» «Я могу предположить, но ключ... Эту комнату никто не открывал лет 10. А что там было раньше?» «Почему вас так заинтересовала какая-то одна комната? Это странно». «Наверное, потому что она закрыта», — пожал плечами Шен. «Меня всегда манили загадки, даже такие пустячные. Там, должно быть, хранится разный старый хлам». Шен внимательно посмотрел на улыбающуюся ему женщину. «Слушайте», — затем произнес он, — «а в этом поместье есть привидение». Лири побледнела, улыбка застыла на ее губах, превращаясь в нечто уродливое. Она вскочила со стула и забрала со стола книгу. «Что за вздор вы говорите?» — фыркнула женщина. «Вы наслушались небылица Триту? Она же еще ребенок, у нее бурное воображение. Простите, я вспомнила, что договорилась о встрече. Всего вам доброго». С этими словами она поклонилась, а затем быстро скрылась в доме. Шен проводил ее грациозную фигуру задумчивым взглядом. Шен шел в свою комнату, намереваясь попробовать кое-какую печать на проклятых предметах, когда его рассредоточенное внимание привлек легкий шепоток. Он вовсе не намеревался подслушивать, все вышло само собой. С другой стороны террасы, по которой он шел, за кустом азалии шушукались двое молодых людей. Девушка нежно держала молодого человека за руку, вид их отношений был ясен с первого мимолетного взгляда. Но гораздо более пристальный взгляд потребовался Шену, чтобы узнать в этой парочке внука Шуэра Шаола и дочку Лири от первого брака, барышню Симвенти, если он правильно запомнил. Так вот на ком женится Шаол. Не было ничего удивительного, что долго находящиеся рядом молодые люди влюбились друг в друга, но и гордость Шитана за подобный союз казалась Шену преувеличенной. Кинув еще один взгляд на воркующую парочку, он свернул направо, чтобы им не мешать. «Ал, теперь ты прячешься на крыше, а они за колонной вон там. Идите сюда, оба». «Все так плохо, учитель?» — уныло спросила подошедшая девушка. Ал спрыгнул с крыши перед ними. «Думаю, уже получше. Мне потребовалась целая секунда концентрации, чтобы понять, где вы находитесь». Ученики не восприняли это как похвалу. «Раньше я мог вас даже краем глаза заметить», — пояснил Шен. Анис немного воспрянула духом после этих слов. «Вы звали нас не без причины?» — спросила она. «Конечно. Идемте за мной, кое-чему научу вас». Шен поманил их в свою комнату, где оставил шкатулку с проклятыми предметами. «Присаживайтесь и смотрите», — произнес он, радушно указывая на пол. Ученики расселись там, куда он указал. Сам же он взял цветной мелок для письма и принялся рисовать перед ними небольшую печать, попутно разъясняя, для чего и как рисуется каждый символ. Ал и Анис внимательно следили за каждым его движением. Наконец, печать была готова. Шен достал из шкатулки кисть для письма и положил ее в центр печати. Теперь осталось напитать печать духовной энергией. Если все получится, нить приведет нас к хозяину этой вещи. «Ал, давай!» «Я?» — опешил тот. «Конечно, ты. Тебе нужно тренироваться пользоваться своими духовными возможностями». Ал замотал головой. «Я не уверен, что это хорошая идея. Меня больше привлекает путь меча». Шен от подобного заявления несколько опешил. «Но у твоих духовных сил огромный потенциал. Почему ты не хочешь использовать все, что у тебя есть?» Ал нахмурился и замолчал. Воцарившееся молчание прервала Анис. «Ты боишься?» — дерзко предположила она. «Твои духовные возможности слишком для тебя велики. Боишься, что не сможешь сдержать силы. Учитель, я видела, сколько трудов он приложил, чтобы подавить их и взять под контроль». Шен уже не в первый раз осознал, что он очень-очень плохой учитель. Из-за своих личных переживаний и проблем он совершенно не обращал внимания на главного героя и то, что с ним творится. Будь он внимательнее, давно бы заметил, и ему не потребовалась бы помощь Анис, чтобы понять эту простую истину. Что ж, в оригинальной новелле после тех трех месяцев заключения главный герой сильно переменился. Выйдя наружу, он стал гораздо меньше сдерживаться и играть роль послушного ученика. Он не щадил любого, посмевшего хоть как-то задеть его, пусть даже случайно. Так он скорбел и так он злился. Так он примирялся с кровью на своих руках, намереваясь запачкать их еще большей кровью. Сейчас же у главного героя не было причины для такой злобы. Он по-прежнему продолжал играть роль прилежного ученика. И он боялся собственных сил, боялся того, что может навредить кому-нибудь, будет не в состоянии их сдержать, и у него не было никакой мотивации бороться с их обузданием. В этой версии он выбрал путь меча, потому что мог его контролировать. Стоило ли все оставлять как есть? Бессилие для главного героя, конечно, является проблемой. Но ведь у него остается аура неуязвимости. А для Шена так будет безопаснее, не правда ли? «Анис, тогда попробуй ты». Глаза Алла вспыхнули и потухли. Он не сводил с Шена пристального взгляда, но того сейчас больше интересовала печать. «Посмотри на меня». «Анис, готова?» «Сложи пальцы вот так». «Посмотри на меня». «Теперь вдохни глубже и сосредоточься». «Посмотри на меня». «Что?» «Ал, аккуратнее, ты чуть было не задел контур печати. Давай, Анис». «Нет, меня ты не видишь». Печать загорелась теплым желтым светом. Анис смотрела, как блеклая нить обвела кисточку для письма и потянулась прочь. «Ну что? Работает?» «Я вижу путь. Идемте за мной».